Страсенный именинник, и потому поздравляю вас с моим днем рождения. Вашу и мамину телеграмму я получил и очень обрадовался. Тут очень много снега, дети катаются на санках. У меня в комнате в углу есть дырочка, там живет маленькая мышка. Я ей положил кусочек сыра, она его кушает и смотрит на меня. А на балконе моем сидят голуби и стучат клювами в окно. Я тоже даю им крошки хлеба. У вас скоро каникулы? Напишите папе, как вы учитесь и как себя ведете. И как себя ведет Фаншетта. Целую вас в мои дорогие масявочки 1000 раз. Слушайтесь маму и бабу, я скоро приеду, ваш папа Саша. Ленинград, 21 мая 1954 года. Дорогой Воробушкин, я очень рад, что тебя приняли в пионеры. Теперь ты у нас совсем большая девочка. Скоро поедешь в Ригу с бабушкой, а я поеду и найду вам дачу. Тут стала хорошая погода, и я днем хожу гулять. Анна на шее идет во всех кинотеатрах и имеет большой успех. Я всем рассказываю, что тебе больше всего понравились папа и котеночек. Вчера послал вам чернослив, соломку с одним дядей, но боюсь, чтобы он их не съел в дороге. Напиши мне, привез он их. Киня, Валя и Алеша тебя целуют крепко, и Биби тоже. Скажи маме, чтобы она собирала все газеты, в которых будут писать об Анне на шее. Я уже очень соскучился по тебе и Биби. Недавно в речке Мойке тонула кошка, но ее спасли матросы на лодке. Мы все смотрели и очень волновались за нее. Вчера у меня был большой концерт в саду отдыха. Народу было 1002. Я пел хорошо, на пятерку. Напиши мне, как прошли экзамены Биби и мамы, и спроси бабушку, нет ли у нее экзаменов. Целую тебя в носик, и в шейку, и в масявочку. Не забывай мыть руки, которые самые красивые в Москве и самые чистые. Твой папа Саша. Дорогой мой Воробушкин, спасибо тебе за чудное письмо. Ты у нас умница. И на стол накрываешь, и папе письма пишешь за маму. Я очень соскучился по своим доченькам. 8-го надеюсь быть дома 3 часа. Я пою в Кишиневе, тут тепло, весна, и цветут вишни и яблони. Спасибо за карточки. Кто это вас снимал? Как зубки? Вы носите протезики? Я очень горевал, что тебя не приняли в балетную школу из-за того, что у тебя мои ноги. Я очень рассердился на свои ноги и даже не разговариваю с ними. А твои ножки поцелую, когда приеду. Ничего, не беда. Ты будешь знаменитой пианисткой, если захочешь, и сыграешь папе балладу Шопена, хорошо? А я тебе подарю красивое платье, и ты будешь королевой. А орден за Скандербега я, вероятно, получу все-таки, но 2-й степени, в группе остальных, как написано. Но он мне не нужен. Носить его я все равно не буду. Ну, до свидания. Целую тебя в носики, в затылочек, и ручки, и ножки. Поцелуй Бибочку и не обижай ее. Маму тоже поцелуй крепко. Скоро увидимся. Ленинград, папа Сяся. Постскриптум. А другой листочек отдай маме. Мой дорогой воробушек Настенька, какое ты мне хорошее письмо написала. Спасибо, что папку не забываешь. Я так счастлив, что мама вам шубки купила. Надо еще купить вам варежки и теплые ботиночки. Ты знаешь, в Сочи я сидел днем в ресторане, обедал. Окно было открыто. Вдруг я смотрю, в окно влетели воробушки. Много, 10 штук, и нахально прыгают по полу, подбирают крошки хлеба. Никого не боятся. 3 подскакали к моему столику, и я их кормил хлебом. Они садились на спинки стульев, а один даже сел ко мне на стол. Такие смельчаки. Этого я еще никогда не видел. Здесь в Тбилиси холодно, как у вас в Москве, я мерзну. Как ты учишься, моя Мунечка? Маму слушаешься? С Бибой не дерешься? Поцелуй ее крепко от папиного имени. Что уже вывели ей из головки квартирантов? Крепко-крепко целую тебя, мою дорогую мясявочку, будь умницей. Соблюдай наш договор, взвесься на весах, и потом посмотрим, насколько ты поправилась. Еще раз целую крепко тебя, Бибу и маму. Скоро я пришлю вам фруктиков».